и зачем мы сюда прилетели?» Марини неуверенно переступала, держась за мою руку. «Надо платформу отсюда забрать», и направился вглубь пещеры, к платформе. Марини, немного подумав, направилась следом. Подошел, осмотрелся. Платформа стояла там же, где ее оставил. Подошел к платформе и запустил ее. «А это кто?» Поинтересовалась Марини, заметив тело на платформе. «Покойники». Не обращая внимания, отмахнулся, проверяя системы платформы. «А чего они здесь делают?» Она нервно сглотнула, держась на расстоянии. Посмотрел на них, не зная, что ответить. «Думают, наверное», — пробормотал, регулируя настройки платформы. «О чем думают?» Марини посмотрела на меня с недоумением. «О своем поведении. Они напали на меня и собирались отобрать платформу и дроидов», — пояснил, наконец переключая внимание на нее. «Они?» — спросила она, недоверчиво, округлив глаза. «На тебя?» «Ну да. Я купил эту платформу на местном рынке, а они преследовали меня после рынка на этих двух глайдерах, явно собираясь ограбить», — указал на брошенные в углу глайдеры. «И кто они?» Марини сделала осторожный шаг ближе. «Судя по всему, местные бандиты, промышляющие грабежом. Просто им не повезло, связались со мной», — пожал плечами, проверяя крепление груза. «Глава 7. Значит, это ты прикончил их?» Марини осторожно приблизилась, стараясь не смотреть на тело. «Пришлось. Они открыли огонь первыми», — пожал плечами. «Я предпочел бы избежать этого, но они не оставили мне выбора». «И что теперь?» Ее голос дрогнул. «Ничего. Заберу все ценное у них и улетим отсюда. Мне они, собственно, не нужны. Нужна только платформа и груз на ней», — начал собирать их вещи. Быстро собрал их оружие. 3 плазменные винтовки, 2 ручных бластера, ножи, десантный и скрытого ношения, бронежилеты, и решил забрать всю одежду. После чего скинул тело с платформы. Марини нервно теребила край накидки, наблюдая за моими действиями. После чего убрал с помощью дроидов их глайдеры. «Ты что, глайдеры здесь оставишь?» — поинтересовалась она, указывая на машины. «Мне бы глайдер не помешал. Оставлю здесь, очень глайдеры приметные. Да и в розыске они сейчас, вместе с этими 4 грабителями, и думаю, их не только полиция ищет», — пояснил, заканчивая упаковку трофеев. «Тогда ладно. Куда полетим?» Марини потерла руки, явно готовая к продолжению приключения. Посмотрел на Марини и понял, что она рассчитывала на романтическое свидание, а получилось то, что получилось. Похоже, надо срочно исправлять ситуацию. Быстро погрузил свой глайдер на платформу, и мы вылетели из пещеры. «Знаешь, я здесь подумал, Марини. Мы действительно давно просто не проводили вечер вместе», — повернулся к ней, когда платформа набрала высоту. «Что?» Она задумчиво и удивленно посмотрела на меня. «Говорю, давай проведем вечер вместе, только ты и я, ресторан я тебе, конечно, не обещаю, опасно, но предлагаю нам слетать в одно красивое место», — улыбнулся, ловя ее взгляд. «Я согласна», — сразу согласилась Марини и радостно улыбнулась. Посадил платформу на невысокий каменный уступ, торчащий из земли. С него было хорошо видно местный космопорт. Космопорт встретил нас ревом двигателей. Даже здесь, на импровизированной смотровой площадке, находящейся достаточно далеко от космодрома, было слышно, как содрогается земля при взлете тяжелого рудовоза, похоже, загруженного по самую макушку рудой. Марини замерла и с интересом наблюдала, как исполинский корабль медленно поднимается в небо. «Красиво», — сказала она, когда он исчез наверху. «А это что за корабль заходит на посадку?» «Средний транспортник», — прищурился, разглядывая силуэт на фоне заката. «А это что за 2 корабля взлетели?» Марини указала на яркие точки, устремляющиеся вверх. «Грузовые флайеры». «Груз на станцию потащили», — объяснил, обнимая ее за плечи. «А ты все корабли знаешь?» Она повернулась ко мне, глаза сияли от восхищения. «Большинство. Ты ведь знаешь, что я на флоте служил. В базе флота есть данные о большинстве кораблей, бродящих сейчас просторы космического пространства», — провел рукой по воздуху, словно очерчивая невидимые маршруты. «А вот что теперь садится?» Марини указала на элегантный силуэт, заходящий на посадку. «Частная яхта. Скорее всего. Слишком маленькая, сложно сказать точнее», — прищурился, пытаясь разглядеть детали. Весь вечер мы просидели в обнимку, наблюдая, как взлетают и садятся корабли. Марини была счастлива, я тоже. У меня давно не было таких спокойных, мирных вечеров. Утром развел активную деятельность по ремонту всего и вся. Когда вокруг все работало практически без моего участия, достал планшет и посмотрел в новостях, чем же закончилась вся эта история с судом. Быстро пробежавшись по статье, прочитал итоговый приговор. Как и думал, вчера парня приговорили к самому строгому наказанию на планете, к пожизненному заключению на местных рудниках без права смягчения наказания. С одной стороны, ему еще повезло. Лучше остаток жизни провести на планете, чем внутри какого-нибудь большого астероида, каждый день грызя этот астероид и не видя ничего, кроме его стен и штолен. Значит, у парня будет 2 дня по местному закону на обжалование приговора, а потом его отправят на рудники. Рудники находились здесь же, недалеко от города в горах. К ним вела единственная дорога, если верить карте. По этой дороге каждый день многотонные грузовики перевозили тонны руды к космодрому. Собственно, не просто так выбрал место нашего романтического свидания с Марине. 2 дня — это мало, надо постараться ускориться и заскочить в оружейный магазин и много что там прикупить, пробормотал, просчитывая время. 2 дня спустя. Красноватое светило медленно клонилось к горизонту, окрашивая окружающий горный пейзаж в кроваво-рыжие тона. Пыльная дорога к рудникам петляла между скал, словно серая змея. Лежал на животе на огромном валуне, поросшем бурым лишайником. Валун сильно нагрелся за день, и было жарко. Позиция здесь была отличной, валун лежал рядом с дорогой, и с него хорошо просматривалась часть извилистой дороги, ведущей к рудникам. Грузовики, перевозящие руду, уже закончили на сегодня работу, пыль, поднятая ими днем, постепенно оседала на дорогу и придорожные камни, видимость становилась все лучше. Впрочем, эта пыль совсем не мешала. Мой дрон-разведчик уже 3-й час патрулировал местность, передавая данные о всех перемещениях поблизости. Периметр чист, движение не обнаружено, в который раз появилось сообщение на нейросети. Но что-то беспокоило, хотя я не понимал, что именно. Непонятное предчувствие мучило весь вечер. Может, нас вычислили и стоило взять с собой Марине и не оставлять ее одну в доме. Прислушался к пси. Нет, что-то другое. Наверняка Марине сейчас мирно спит дома и видит сладкий сон, а здесь чего-то разнервничался.